Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтек слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие широко открытые глаза. Она повторяла его имя еще и еще раз, затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню, к печке для сжигания мусора. Монтек схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться. «Нет, Милли, нет, подожди, перестань, прошу тебя, ты ничего не знаешь, да перестань же!» Он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул. Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала. «Милли», — сказал он, — «выслушай меня. Одну секунду, умоляю, теперь уже ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас сжечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь? Заглянуть хоть разок, и если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Я даю тебе слово, мы вместе их сожжем. Ты должна помочь мне, Милли!» Он заглянул ей в лицо, взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать. «Хочешь, не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны, наконец, разобраться, почему все так получилось. Ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли, но я не хочу, черт возьми. Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас. Мне даже трудно передать тебе, как нужна. Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день-два. Вот все, о чем я тебя прошу, и на том все кончится, я обещаю, я клянусь тебе. И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим». Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу. «Это женщина вчера. Ты не была там, Милли. Ты не видела ее лица. И Клариса. Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю, почему они боятся Кларисы и таких, как Клариса. Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их. Ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных. «Гай!» Рупор у входной двери тихо забормотал. «Миссис Монтек, миссис Монтек, к вам пришли, к вам пришли». Тишина. Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу. «Битти!» — промолвила Милдред. «Не может быть, это не он!» «Он вернулся!» — прошептала она. И снова мягкий голос из рупора. «К вам пришли!» «Не надо открывать!» Монтек прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтек поднял с полу маленький томик. «С чего мы начнем?» Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. «Думаю, надо начать сначала». «Он войдет», — сказала Милдред, — «и сожжет нас вместе с книгами!» Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтек чувствовал чье-то присутствие за дверью. Кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги, они удалялись. По дорожке, потом через лужайку. «Посмотрим, что тут написано», — сказал Монтек. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, перескакивая с одного на другое, пока, наконец, не остановился на следующих строках. «Установлено, что за все это время не меньше 11 тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца». Милдред сидела напротив. «Что это значит? В этом же нет никакого смысла. Брандмейстер был прав». «Нет, подожди», — ответил Монтек. «Начнем опять. Начнем с самого начала».